Билл Докери, управляющий клуба «Шалот», раскачивался на каблуках и позевывал. Скучно. Мертвый час. Время поздних коктейлей. Слишком рано для обеда и тем более рано для деловых встреч в клубе, которые в основном сводились к азартным играм среди высшего света. Докери был красивым мужчиной в голубом пиджаке с темно-бордовой гвоздикой. Из-под словно лакированных волос виднелись 2 дюйма лба. Приятные черты лица, наблюдательные карие глаза с очень длинными загнутыми ресницами, которые он нередко опускал, симулируя трусость, чтобы спровоцировать на драку пьяных посетителей, скандалистов. Швейцар в ливрее открыл отделанную хромом дверь, и в фойе вошел Стив Грейс. Докери не спеша направился встретить гостя. Стив разглядывал высокое фойе со стенами, отделанными матовым стеклом, мягко освещенным находящимися сзади лампами. На стекле были выгравированы парусные корабли, дикие звери, сиамские пагоды, юкатанские храмы. Шалот был шикарным клубом. Из бара слева доносился негромкий шум голосов, почти заглушая испанскую музыку, изысканную, как резной веер. Докери чуть наклонил прилизанную голову. «Чем могу служить?» «Король Леопарди здесь?» Билл Докери сразу потерял интерес. «Руководитель оркестра, он начинает выступать завтра вечером». «Я думал, он где-то здесь, может, репетирует?» «Вы его друг?» «Знакомый. Я не ищу у него работу, если вы это имеете в виду». Докери начал раскачиваться на каблуках. Судя по всему, Леопарди был для него пустым местом. Управляющий слегка улыбнулся. «Я видел его только что в баре». И он показал квадратным подбородком скалой на бар. В заполненном на треть теплом и уютном баре царил полумрак. В сводчатом проходе расположился маленький испанский оркестр, играющий небольшие соблазнительные пьесы, больше похожие на сценки из жизни, чем на музыку. Танцевать было негде, так как почти все место занимали стоящие не очень тесно маленькие круглые столики и удобные стулья. Вдоль стен располагались сиденья. Между столиками, как бабочки, порхали официанты. Стив Грейс увидел Леопарди с девушкой в дальнем углу. По обе стороны от них находились пустые столики. От подруги короля можно было упасть в обморок. Собеседница Леопарди производила впечатление высокой женщины. У нее были огненно-рыжие волосы, словно вы смотрите на огонь через облако пыли. На голове лихо заломленный черный бархатный берет с 2 серебряными булавками-бабочками, украшенными перьями. Через плечо красного шерстяного платья свисал голубой песец, как минимум 2-футовой длины. В огромных дымно-голубых глазах застыла скука. Левой рукой в перчатке девушка двигала по столику маленький стакан. Леопарди что-то говорил, наклонившись к ней. Его плечи казались очень широкими в мешковатом светло-коричневом спортивном пиджаке. Подойдя к ним поближе, Стив услышал уверенный смех короля Леопарди. Грейс уселся за соседний столик. Леопарди заметил движение и с засадой взглянул на частного детектива. Его глаза расширились и заблестели, а все тело медленно повернулось, как на шарнире. Музыкант положил довольно маленькие изящные руки на стол по обе стороны от стакана и улыбнулся. Отодвинул стул, встал, с театральной изысканностью дотронулся до тоненьких усиков и медленно произнес: «Сукин сын!» Мужчина, сидящий неподалеку, повернул голову и нахмурился. Официант бросившийся было к леопарде, замер и растаял между столиков. Девушка удивленно посмотрела на Стива Грейса, затем откинулась на спинку стула, намочила кончик пальца правой руки и пригладила бровь. Стив встал. Его щеки внезапно покраснели. «Вчера ночью ты кое-что забыл в отеле», — негромко сказал он. «По-моему, тебе следует что-то предпринять». Детектив протянул сложенную записку. Все еще улыбаясь, Леопарди рассматривал лист желтой бумаги с наклеенными обрывками белой. Король скомкал бумажку и бросил на пол. Он сделал шаг к Стиву и повторил громче: «Сукин сын!» Мужчина, сидевший за столиком неподалеку и слышавший первое восклицание, резко встал и отчетливо произнес: «Мне не нравится, когда подобные слова говорят в присутствии моей жены». Даже не взглянув на него, Леопарди посоветовал: «Иди к черту вместе со своей женой». Лицо возмущенного мужа приняло темно-красный оттенок. Женщина, сидящая рядом с ним, встала, взяла сумочку и пальто и отошла от столика. После секундного замешательства мужчина последовал за ней. Все посетители сейчас наблюдали за Леопарди и Грейсом. В дверях ведущих в фойе мелькнул официант, растворившийся между столиков. Леопарди сделал второй, более длинный шаг и нанес удар в челюсть. Стив покачнулся и облокотился на соседний столик, опрокинув при этом стакан. Он повернулся, чтобы извиниться, но в этот момент Леопарди, как кошка, прыгнул к нему и ударил Грейса по затылку. В бар вбежал Докери. Он натолкнул двух официантов, оказавшихся на пути, и бросился в угол, показывая в улыбке все зубы. Стив отскочил от Леопарди и хрипло проговорил: «Подожди минуту, идиот! Это не все еще!» Леопарди ударил в рот, из губы детектива потекла струйка крови и заблестела на подбородке. Девушка с рыжими волосами, побледнев от гнева, схватила сумочку и начала вставать из-за стола. Неожиданно Леопарди развернулся и отошел от Грейса. Докери вытянул руку, чтобы остановить его, но король оттолкнул ее и вышел из бара. Высокая рыжая девушка положила сумочку, уронила на пол платок. Она спокойно посмотрела на Стива и посоветовала таким же спокойным голосом: «Вытрите с подбородка кровь, пока она не запачкала рубашку». В ее мелодичном хрипловатом голосе слышались музыкальные трели. К столику подошел Билл Докери с суровым лицом и крепко взял Стива за руку. «Эй, ты, хватит, пошли!» Частный детектив не сводил глаз со знакомой короля Леопарди. Он вытер рот платком, слегка улыбнулся. Докери не мог сдвинуть его с места, сколько ни старался. Управляющий отпустил руку и сделал знак двум официантам, которые зашли к Грейсу со спины, но не тронули.